Чего ж тогда этот ваш танцор с ним скубается? Праведно возмутился я. А ты сам подумай. Огонек, разводимый сталкером, весело забегал среди веток. Лорд аккуратно снял прокопченную решетку и постучал ей о валявшийся рядом кирпич. У танцора миссия на самом деле та еще. Ему молодняк здесь каждый день таскать. Ну, с редкими перерывами. За каждого он головой отвечает. Да и не ходят они просто так, всегда груженные. Ну и что? У меня складывалось впечатление, что все вокруг чего-то знают, а мне не говорят. Да то, что мальчишки эти в его обойме настоящими ходоками станут только года через 2-3, а до этих пор любая паскуда обиженная может дать по ним очередь из кустов, пару-тройку завалить. Они товар бросят и разбегутся кто куда. В зарослях их еще накрошить могут. Кто там из них сориентируется? Вот и приходится пугать. Да так жестко, чтобы наверняка уже не полезли. И что, прям так уже сходу они испугались? Я недоверчиво покачал головой. Не может быть, чтобы обреки простого слова так боялись. У них же это джихад и все такое. Лорд с уважением глянул на меня и покачал головой. Джихад у них был до того, как четвертый город им геноцид устроил. Было дело, они борзеть пытались, хотели, чтобы им оброк платили, да такой нехилый. А в администрации нашей, акулы те еще, собрали армию, в один день всех, кого смогли, отловили, связали и в дикую зону отправили, как раз после шторма. Понятно. Я тяжело вздохнул, красочно припоминая бурлящую орду монстров. — А, — усмехнулся лорд, — ты же у нас этот почетный герой периметра. Мне тут недавно ребята рассказывали. — Но и как оно? — Что? — не понял я. — Ну, зверушек гасить со стены. Теперь усмехнулся я, вытряхивая из головы воспоминания. Кто бы мне оружие дал, да еще козел какой-то чуть не грохнул. Спустя время это событие уже не казалось мне столь ужасным. — Последний, конечно, косяк, — вставил Артем. — Надо этих тыловых прошвырнуть разок на товар. — А что за товар? — механически спросил я, скашивая глаза на импровизированный мангал, пожирающие уже довольно толстые ветки. — Ну, — лорд присвистнул и почесал зарастающий щетиной подбородок. — На развязку много всего приносят. Разве что девочками не торгуют, мало их. А так, пожалуйста, оружие, боеприпасы, жратва всех мастей. Бывает такое припрут, что только удивляешься, на кое оно в зоне надо. Самое интересное, что на все покупатель находится. Короче, считай, что здесь бешеный рынок, и все. Только в отличие от того, что у нас в периметре, на этом спектр оплаты за товар настолько велик, что я его и описывать не стану. Ну, в основном, конечно, берут патронами, наркотой, ну и работой. Сплошной бартер. Потому как деньги четвертого здесь мало кому нужны. Не всех за периметр пускают, а отдельных личностей и пристрелить с вышки могут. Короче, — медленно проговорил я, на ходу сбивая в кучу все услышанное, — здесь я могу приобрести оружие, пользоваться сколько душе угодно, а затем преспокойно вернуться с ним в казарму. — Не совсем так, — парировал лорд, укладывая решетку на открытый огонь, не дожидаясь созревания углей. — Первое возвращение в город скорее всего, пройдет с помпой. Ты на самом деле весьма заинтересовал наших чиновников. Они все же переживают за твое здоровье и, думаю, выползут из администрации, дабы самолично узнать твое мнение о работе сталкеров за периметром. Ну а вместе с первыми господами прибудет и свита. Причем как первые, так и вторые прекрасно осведомлены о том, что огнестрельного, равно как и холодного оружия, у тебя при себе быть не должно. Подумай, как они отнесутся к тому, что ты прибудешь на вазу, увешанный пулеметными лентами и вертикалкой под мышкой. Я угрюмо покачал головой в знак того, что понимаю. — Вот и я о том же, — продолжил лорд. — Полетят наши лычки чертям собачьим. Вместе с нами в гостинице охраняй потом эту дуру наклонную. Соответственно, мне чего-то персоной нон-грата становиться не хочется. Ибо такой волчий билет липнет раз и надолго. Даже если отмоешься, то очень нескоро. — Выход? — лаконично вопросил я. Лорд поджал губы. — Начнем с того, что на приобретение своего ствола у тебя все равно наличности пока нет. Причем в твоем случае ты не сможешь даже в бартер чего-нибудь пустить. Почесав лоб, собеседник продолжил. «Так что оружие в любом случае ложится на нас. Мы приобретаем тебе неброский вспомогательный ствол, желательно для ближнего боя. Ты гуляешь с ним отведенное время, а как ляжем на обратный курс, либо сдадим его здесь, на развязке, либо его пронесет с собой кто-то из нас». «Все зависит от того, что сторгуем. Ты, кстати, стрелять-то умеешь?» «Ну?» — протянул я, живо припоминая время, проведенное на территории одной из частей Родины, а затем потуги с СКС и мелкашкой уже в этом мире под присмотром Медникова. После неуверенно пожал плечами. «Ну, так сказать, в рамках общеобразовательного курса». — Понятно. Сталкер вздохнул. — Мне сказали, что тебя в периметре готовили. — Готовили? — обиженно выпалил я, чувствуя, что лорд принимает меня за совсем зеленого. — Только на карабин. Сталкер вздохнул еще, как мне показалось, печальнее. — СКС. Ладно, надеюсь, не скоро пригодится. Сейчас перекусим и пойдем, посмотрим, что там спекулянты натаскали. Следующие минут 20 сидели почти молча. Артем готовил мясо, угли поспели на удивление быстро. Запах шел просто изумительный. Еще бы, после столь долгой консервной диеты. Не смущал даже вид самого продукта, жир которого обладал исключительно противным желтоватым оттенком и здорово пузырился, выкипая.